Глава 10. Он был не один. В его номере собралась какая-то делегация из 6 человек. Все они сидели за столом вместе с Альваресом. И моя злость, моя ярость на то, что он устроил для меня ловушку, на то, что заставил меня работать только у него таким отвратительным шантажом, не могла найти выхода. Я шла сюда с твердым намерением узнать, какого черта он вытворяет. Он же извинился. Он же старался втереться мне в доверие, подвозил меня, заботливо укутывал в свою куртку, и все ради того, чтобы через несколько минут меня поставили в известность, что он таки меня купил? Унизить? Потешить свое испанское эго? Я с такой силой распахнула дверь, что на меня все обернулись, в том числе и он. Сидит во главе стола с чашкой кофе в руке и смотрит на меня выжидающе раздраженно. Потом повернулся к мужчинам за столом так, словно меня и не было вовсе. Продолжим. Ощутила, как щеки стали пунцовыми, и прошла в уже знакомые мне апартаменты через небольшой конференц-зал, намеренно громко размахивая пустым ведром. Я убрала в его спальне, заправляя постель с досадой, швыряя чьи-то маленькие красные стринги в мусорку, в которой валялась использованная резинка. К горлу подкатывает ком, отвращение и злость. И я не знаю, что именно меня так ужасно злит из всего, что сейчас происходит. Эти стринги, этот факт, что у него другие женщины, это принудительное унижение или просто сам Альварес. Я различала его голос из всех остальных, даже слышала, что именно они обсуждают. Хотя мне это ни о чем не говорило. Иногда я поглядывала в приоткрытую дверь и видела его профиль. Четко очерченный нос, ровные скулы, сильная шея. Небрежно удерживает пальцами чашку и смотрит на собеседника. Пока шла их конференция, или как называлось это, сборище, я трижды вытерла пыль, трижды наблестила зеркала и теперь хотела уйти. Но Рената сказала, что я не могу покинуть номер, пока Альварес сам меня не отпустит. Я прошлась несколько раз по спальне и подошла к окну. Унылая погода, отвратительный день, сплошная черная полоса, которой не видно ни конца, ни края. Ну хотя бы обещали аванс. Я думала о том, что заберу эти деньги и больше сюда не выйду. Это Рената блефовала. Зачем я ему? Зачем я им всем? Неужели Альварес действительно готов удерживать меня силой? Я с трудом верила, что такая могла его заинтересовать. Я не тот типаж. Ни одна из его секретарш, моделей, любовниц. Я слишком серая для него. Слишком обычная. Закончила? Резко обернулась и увидела, как надменно Альварес облокотился о косяк двери и сложил руки на груди. «Закончила. И хочу сказать, что не собираюсь здесь работать. Не собираюсь вас обслуживать. Немедленно скажите этой... суке?» — услужливо подсказал он и усмехнулся. «Именно. Скажите ей, что я уволена, и вы не хотите, чтобы я у вас здесь... у вас...» Я запнулась, стараясь не смотреть ему в глаза, потому что они выводили меня из равновесия. «Находилась. Почему же?» «Я хочу. Хочу, чтобы ты у меня здесь находилась». «Зачем? Почему это не может делать другая? Что вы прицепились ко мне? Что вам от меня надо? Вы вызываете во мне глубокую антипатию. Вы мне неприятны, не нравитесь. Не хочу я у вас работать, я видеть вас не хочу и...» Он вдруг подошел ко мне, взял меня за руку и развернул к окну. «Вот там вдалеке видишь чёртово колесо?» Невольно посмотрела на горизонт и увидела самое большое колесо в городе. В детстве для того, чтобы покататься на таком колесе, я чистил ботинки богатым дядям целый месяц и мог прокатиться на колесе всего лишь один раз. Я посмотрела на его отражение в заляпанном дождем стекле, не веря тому, что слышу. Чьи-то грязные ботинки и этот надменный самоуверенный мерзавец у меня в голове не сочетались. «Ты голодна? Поехали, пообедаем и прокатимся на этом колесе». Это было неожиданно, и я замерла, обескураженная странным предложением. Его настроение менялось стремительно и выводило меня из равновесия. «Уже холодно, и там, наверное, все закрыто, тем более сейчас дождь». «Это то, что я говорю ему вместо отказа? Серьезно?» «Есть ключи, которые могут открыть любую дверь». «А какие ключи могут заставить вас отпустить меня?» Обернулась снова и все же встретилась с его глазами. как ни старалась избегать этих опасных глаз. «Никакие. Я тебя не держу. Я просто дал тебе работу, на которой ты можешь не работать. Не мыть эти подоконники». Он провел моими пальцами по гладкой поверхности окна, а я тут же отняла руку. «Не мыть пол, не драять унитазы». «Так у вас говорят, верно?» «Моя бабка именно так говорила. Не выдраешь унитаз, Ар, я выдеру тебя». Жесткая была женщина. «А что я должна делать на этой работе?» Спросила, игнорируя его рассказ и в то же время умирая от любопытства. Ведь вряд ли Арман Тальварес рассказывает о себе еще кому-то. «То, что у вас не получилось сделать в первый раз?» В эту секунду он наклонился к моему лицу и тихо прошептал. «У меня обязательно получится, но ты сама меня об этом попросишь. А пока что просто поехали в город. Я здесь не был очень давно». «А если нет? Если у вас не получится, когда вы меня отпустите?» «Так не бывает». Наклонился еще ниже, его губы почти коснулись моих. «У меня всегда получается». И тут же отпрянул. А я с трудом оторвала взгляд от его сочных, налитых губ. Мне не верилось, что этот человек и тот мерзавец, который рвал на мне одежду, один и тот же человек. «Ну так что, поехали, пообедаем и покатаемся?» Подумалось о том, что я не могу ему доверять. Но, с другой стороны, если бы он хотел меня изнасиловать, он мог это сделать прямо здесь и сейчас. И если это то, за что мне сегодня дадут аванс, то почему бы и нет? Это не самое страшное, что могло со мной произойти. Сотовый давно сдох, старый аппарат нуждался в ремонте, а значит, Диме придется поволноваться о том, где я. Вот пусть волнуется. При мысли о Диме я невольно поморщилась. «Едем?» Посмотрела на Альвареса, и в голове все еще пульсировали его слова о бабушке и о том, что он чистил ботинки. Это так не вязалось со всем его внешним видом, с этой аурой шика, власти, денег. И я согласилась. Обнаружила это только тогда, когда мы приехали в закрытый парк аттракционов, и недовольная бабка-сторож посмотрела на нас из своей будки, выкрашенной во все цвета радуги. «Закрыто! Все, не сезон уже!» Альварес усмехнулся мне и положил перед бабкой $200. Бабка от удивления икнула и уставилась на купюры. «А вы на каком аттракционе покататься хотели?» «На колесе, бабуля, на колесе». «Так мокро же, опасно». «А мы аккуратненько». «Сумасшедшая молодежь. Если что не так, скажу, сами пролезли». «Договорились». Альварес взял меня за руку и повел по узкой аллее следом за бабкой, которая прытко бежала впереди нас и светила фонариком. «Чёрт! Я рецепт забыла. А можно без него? Я всегда здесь беру». «А теперь новое распоряжение. Без рецепта такие препараты не давать». «Ну, у меня есть старый. Я могу показать и... Это же не наркотик, лекарство от астмы». Анна полезла в сумочку за старым рецептом, положила бумажку возле окошка. Но аптекарь в высокой белой шапке, толстых очках с коричневой оправой на нее даже не взглянула. «Не дам без рецепта. Идите в другую аптеку». «Ну как так? Мне и в другой не дадут. Я с маленьким ребенком. Мне домой 40 минут пешком идти, а потом с коляской столько же сюда, а там дождь. Что за люди такие? Вы ведь другим без рецепта лекарства даете, я видела». «Вы что мне тут скандалы устраиваете? Не отпущу я без рецепта. Уволят меня. Все, идите и не мешайте работать. За границей давно такие препараты только по рецепту дают. Вы же еще и скидку хотите». Напоминаю, действие происходит в альтернативной России. Примечание автора. «И что мне делать?» «Возьмите рецепт и возвращайтесь». Аня взялась за коляску, развернулась к выходу. Домой идти не выйдет, надо дождь переждать. В маршрутку в час пик она с коляской не засунется, а Шурик на работе еще. Можно, конечно, Диму попросить, но она брата мужа недолюбливала и лишний раз к нему не обращалась. «Девушка, а вы какой препарат ищете?» Аня обернулась к миловидной пожилой женщине в светло-сиреневом пуховике. Она держала на поводке маленькую собачку, которая послушно сидела у ступенек аптеки. Если б Аня не забыла надеть линзы, то рассмотрела бы песика получше, а так могла различить лишь мохнатую мордочку и лохматую шерсть. «Вот этот». Протянула женщине рецепт. Но мне говорят, что рецепт старый и не дадут ни здесь, ни где-то еще. А новый я дома забыла. Глупости какие. Вон через дорогу аптека, там все без рецепта можно взять. Аня посмотрела на другую часть улицы. Перехода нет, дождь лупит. Она с коляской в обход, если пойдет, малыш промокнет. Надо вернуться домой, дождаться кого-то и потом опять пойти в аптеку. А у нее обострение. И даже в дороге приступ может начаться. Я могу с малышом постоять. Мы с Басей присмотрим за ним. Да, Бась. А вы бегом бегите, пока они на перерыв не закрылись. Мы все равно не пойдем, пока дождь не кончится. А если сильно лить будет, внутрь зайдем. В этот момент в аптеку поднялась вторая аптекарша, и хозяйка Баси с ней приветливо поздоровалась, а та также приветливо ответила. Аня посмотрела на женщину. Такая приятная, и улыбка мягкая, светлая. Ну что случится за 5 минут, и правда. Ребенок спит все равно. «Вы, если что, коляску вот так покачайте, он сразу опять уснет. Я бегом». Пока бежала, несколько раз оглянулась. Женщина рукой ей помахала и коляску покачала. Аня забежала в аптеку, а сама в окошко выглянула. Стоят вроде, и собака стоит. Как вкопанная, умная такая. Не то что у их соседей. Лекарства ей сразу продали без вопросов. И она, довольная, вышла на улицу. Посмотрела на аптеку напротив. Коляски и женщины нет. Но вроде Бася стоит, привязанная за поводок. Наверное, внутрь зашли. Дождь ведь сильный. Аня быстро перешла дорогу, толкнула дверь аптеки, довольно улыбаясь, и улыбка тут же пропала. В аптеке коляски и женщины не оказалось. «А эта женщина с собакой, она не заходила сюда с коляской?» «Никто сюда не заходил». «Как? Вы же знакомы, вы поздоровались». «Мало ли с кем я здороваюсь. Я тут работаю, со мной каждый встречный поперечный расшаркивается. Никто сюда не заходил». Сердце больно дернулось. Аня выскочила на улицу, склонилась к собаке и истошно закричала. Собакой оказалась мягкая игрушка, привязанная к перилам за поводок. «Я всегда боялась высоты. Нет ничего страшнее оказаться в самом верху бездны и понять, что при падении у тебя нет крыльев, и от ужаса у тебя остановится сердце. Но я не хотела, чтобы он подумал о моем страхе, чтобы ощутил его». «Ну, давай», — запрыгнул в кабинку и протянул мне руку. «Ты не упадешь, я тебя поймаю. Прыгай». Прозвучало двусмысленно. Пока я сомневалась, Альварес наклонился вперед, одной рукой обхватил меня за талию и, легко подняв, поставил рядом с собой в кабинку, которая покачнулась, и я тут же вцепилась ему в плечи. Наши взгляды встретились, и я на секунду задохнулась от вихря, промчавшегося по легким горячего кипятка. Какой же невыносимо властный и обжигающий у него взгляд. Я провела кончиком языка по пересохшим губам и расслабила пальцы, которыми впилась в воротник его мягкой кожаной куртки. Кабинка двигается плавно вверх, а я не понимаю, что здесь и сейчас происходит, в какую бездну меня тянет этот мужчина. Это игра или... Или между нами творится нечто, не поддающееся моему пониманию? Ветер треплет его короткие черные волосы, и мне хочется убрать их с его лба, коснуться кончиками пальцев кожи цвета сливочного шоколада. Как он отреагирует на прикосновение? Каково это — касаться такого мужчины? Каково это — ощущать его своим? И зачем ему такая? Разве ему больше нечем заняться? Зачем ему развлекать такую глупую и невзрачную замухрышку, как я? А сама не могу оторваться. Я зависла, зацепилась за его взгляд, и время остановилось. А его рука на моей талии прожигает кожу, печет ее, посылая импульсы незнакомого возбуждения, сумасшедшего по своей силе, по всему телу. И мое сердце, кажется, бьется с такой частотой и так громко, что его может услышать даже бабка-вахтёрша внизу. Альварес точно его слышит. Пусть он отведет взгляд первый. Пусть заговорит, пусть разрушит эту мощную волну, которая охватывает меня с ног до головы. Я ее не хочу. Мне страшно утонуть. Я ведь сразу пойду ко дну. «У тебя безумный цвет глаз», — шепчет он. Я бы смотрел на них часами. И его взгляд становится еще жарче, а мое дурацкое сердце трепещет сильнее, падает с высоты и снова парит в безумной пляске. Он ведь говорит это всем. Он умеет говорить так, чтобы душа воспламенилась и низ живота опалила жаром, Говорить и смотреть так, чтобы каждая клеточка тела пылала от восторга и понимания, что это он на меня так смотрит. И мне стало страшно, что если я полечу на этот огонь, от меня даже пепла не останется. Он ведь не пощадит. Я вижу эту беспощадность в черном взгляде и в жесткой капризной линии губ. Но мои крылышки трепыхаются, и полет уже не остановить. Необратимость. Она имеет красивое смуглое лицо испанца, его чувственный рот и ненасытный блеск в наглых, карих, жгучих глазах. Безумный? Да, он сводит с ума мужчин, сводит с ума меня. И у меня адски пылают щеки. Зачем он все это говорит? Зачем играет со мной так жестоко и так изысканно? Все испанцы так красиво лгут женщинам. Не все. Нинья. Детка. В переводе с испанского. Только я. Не лгу. Уперлась руками ему в плечи, отодвигаясь, пытаясь разорвать объятия, и он легко отпускает. Ощутив позади себя пустоту, невольно оборачиваюсь и, увидев высоту, на которую успела подняться кабинка, в ужасе хватаюсь за его плечи снова. «Страшно?» — шепчет где-то у моей макушки. «Боишься высоты?» «Боюсь. Высоты и тебя. Боюсь так сильно, что от этой близости у меня начали дрожать колени. Моя кожа покрывается мурашками, и, приподняв голову, я понимаю, насколько мое лицо близко к его лицу. Я хочу спуститься вниз». «Уже поздно спускаться. Ты на самом верху. Только прыгать вниз». Усмехнулся своей невыносимой ухмылочкой. «Посмотри, как здесь красиво». Отрицательно качаю головой. Если посмотрю, меня начнет тошнить. Я буду держать тебя так крепко, что ты никогда не упадешь. Только не со мной. Клянусь, ты можешь мне доверять. И от этих слов дух захватило с такой силой, что я глубоко вдохнула, пытаясь унять дрожь восторга. Никто и никогда не говорил мне ничего подобного. Повернула голову в сторону, и от вида сверкающих внизу огней зарябила перед глазами. И правда красиво. Невероятно красиво. Когда смотришь на мир сверху вниз, ощущаешь себя всесильным крылатым демоном, как будто он весь принадлежит тебе. Таня, тебе когда-нибудь дарили целый мир? Мне мало чего вообще дарили в этой жизни. Это ваш подарок? Весь мир с высоты чёртова колеса? Я не могу подарить тебе весь мир, но могу пообещать, что в этом мире не будет ничего из того, в чем ты бы могла себе отказать. Если бы была со мной. И властно привлек меня к себе. Это было так необузданно дико, так по-мужски, что меня всю пронизало током. Я уже лечу в пропасть. Он сводит меня с ума каждым своим словом. Все тело ломит от невыносимого жара. И нет в этом во всем ничего романтического, ничего воздушно-красивого. Меня окатывает какой-то первобытно-примитивной дрожью. Я горю. Каждый миллиметр моего тела обожжен его взглядом и словами. Взглядом, который скользит по моему лицу, по моей шее, вниз к груди, к тонкому свитеру, под которым сильно напряглись соски. Боже, это ведь не я сейчас стою в объятиях незнакомца. Не я. Замужняя женщина, потерявшая всякий стыд. Бывшая скромная девочка с косой, у которой муж был первым и единственным, которая никогда не позволяла себе даже думать о других мужчинах, стоит в объятиях испанца и хочет, жаждет ощутить на себе все то, что обещают его наглые глаза. «Я пьяный, Таня. Меня шатает и ведет от тебя». Наклоняется к моему лицу, осматривая всю, сжирая голодным взглядом мои губы, скулы, мои глаза, волосы, а по моим венам пульсирует расплавленная ртуть. Арманд отравляет меня неведомым ядом. Испанец резко подался вперед и накрыл мои губы своими губами. Жадно, требовательно, горячо, властно. С напором, грубым и в то же время искусно соблазнительным, от которого мгновенно подкосились ноги. Ненасытно выдохнул мне в рот, терзая мои губы, проникая языком глубже, толкаясь в мой язык, сплетаясь с ним, сцепляясь и лаская, подхватывая мою голову за затылок обеими руками, не давая оторваться от себя. И он отбирает у меня сейчас все. Контроль, попытки вырваться, шансы на спасение и право решить, хочу ли я этого. потому что хочу. Потому что нет и не было в моей жизни ничего подобного никогда. И каждое движение его языка подписывает мне приговор. Мне настолько нравится, что я, кажется, стану ему в губы. Прижал к себе сильно, требовательно, так, чтоб низом живота ощутила твердость его эрекции. И в голове вспыхнула совершенно безумная мысль, что я могла бы отдаться ему прямо здесь и сейчас, забыв о Диме, о стыде и совести, забыв о своей гордости, забыв о скромности. Пальцы невольно скользнули по его сильной шее, к воротнику рубашки, и мне до безумия захотелось ощутить ладонями гладкость его кожи, там, под рубашкой, сжать его тело, обжечься им до крови, до мяса. И перед глазами картинки, как уже мои губы скользят по его шее и по сильной груди, той самой, по которой стекали капли воды. Что со мной такое? Почему меня так сильно влечет к нему? Утягивает в самый ад, туда, где я захлебнусь в собственном грехе, туда, где забуду саму себя и превращусь в жалкое существо, готовое на все ради его ласк. Как и другие женщины в его жизни. Но как же сладок этот запрет? Как дико бьется мое сердце, когда его губы сминают мои, терзают, всасывают, набрасываются. Я ощущала себя старшеклассницей, сумасшедшей девчонкой. Ощущала себя птицей, вырвавшейся на волю. Но ведь это иллюзия. Это горький обман. Он получит меня и бросит, как своих многочисленных любовниц и фанаток. Я не хочу быть одноразовой салфеткой на столе Армандо Альвареса. Силой оторвалась от его губ, упираясь ему в плечи, яростно уворачиваясь от поцелуя, от его задыхающегося рта, шепчущего по-испански какие-то невероятно сумасшедшие слова, от которых хотелось умереть сладкой смертью. «Нет, надо остановиться. Нет, да нет же!» «Твою мать, почему?» Взвыл и стиснул мои руки чуть ниже плеч. «Ты же хочешь меня, я чувствую. Я глотаю твою страсть, Таня. Танечка. Танюша». Шепчет, а я млею, и меня всё трясёт. Но я все же отталкиваю его от себя, и кабинка почти спустилась вниз. «Я замужем. Вы помните? Но я другому отдана и буду век ему верна». Пушкин и Евгений Онегин. Горящий взгляд налился кровью, стал тяжелым, скорее похожим на тот страшный, который я уже один раз видела. «Кому верна? Тому, кто за весь вечер ни разу не позвонил спросить, где ты? У меня отключен телефон». Я порылась в сумочке в поисках дурацкого аппарата, и когда нашла, Альварес вдруг схватил меня за запястье. «А где мой подарок?» На секунду сдавило горло обручем, и ложь застряла внутри липким комком грязи, но я все же ее сказала. Его стащили в маршрутке. Альварес нахмурил брови. «Как это стащили? Карамба! Черт возьми!» В переводе с испанского. «Проклятая страна! Я подарю тебе новый!» Я отрицательно качала головой все быстрее и быстрее, пока не сжала сильно его запястье, не давая снова себя обнять. Если дотронется, я уже не смогу остановиться. «Давайте договоримся. Вы ничего не должны мне дарить, обещать, развлекать, играться. Между нами никогда и ничего не будет. Я замужем. Я не могу быть вашей или еще чьей-то. Я люблю своего мужа. Понимаете, я его люблю. Оставьте меня в покое, умоляю». По мере того, как я говорила, он щурился и сильнее сжимал челюсти. «Все, хватит, я понял. Замолчи». «Я хочу уволиться. Просто давайте исчезнем из жизни друг друга». Это он проигнорировал. И дальше, пока ехали домой, молчал всю дорогу. Высадил меня у подъезда и умчался в дождливую темноту. А я так и осталась стоять с ощущением, что только что я действительно упала. С высоты полета куда-то в лужу. Куда-то в свою никчемную обычную жизнь, где нет места такому мужчине, как Альварес. Добралась до квартиры и едва отворила дверь ключом, ко мне бросилась опухшая от слез Аня. «Где ты была, Тата? Где?» «Что случилось?» Оглянулась на Диму и Сашку. Оба стоят бледные, с опущенными глазами, словно случилось что-то жуткое. Сашка весь дрожит, а Аня... Аня бьется в истерике. «Гошку украли! Украли моего сыночка, Тата!» Кричит и захлебывается слезами. «Как украли?» У меня сердце зашлось, и я оперлась о стену. Украли. Украли моего маленького мальчика. Кто украл? Хрипло спросила я. Зачем? Выкуп просят, сказал Дима, и я медленно сползла по стене.